Глава 10. Делегация у нас получилась знатная. Летим двумя самолетами. Состав в целом идентичен прошлому визиту, но товарищ Громыко с нами не полетел. Вместо него баба Катя взяла с собой дочку и дядю Андрея составлять компанию родственникам Линьбяо, в частности, его третьей жене Е Цюнь, которая по методичке Мао нынче занимает аналогичную фурцевскую должность, рулит идеологией. С ней мы тоже состоим в переписке, но не бесплодно. Одним из ее итогов стало возвращение на сцены театров, в учебники, литературу богатого мифологического наследия Китая. В частности, жанра уся, который офигенно древний. Подарок присылали – шикарное издание классического китайского романа аж XIV века «Речные заводи». Самая полная версия в 120 глав. Читается вполне бодро. С собой я везу сценарий и раскадровки фильма «Волшебный клинок». Усю сейчас штампуют сингапурцы и немножко Гонконг, который до сих пор является английской криптоколонией. Важные дядьки время от времени обсуждают вопрос передачи данного региона, но никаких реальных подвижек нет. В какой-то момент товарищ Бяо может устать и банально захватить Гонконг военным способом. Терять ему все равно нечего. Но пока китайские товарищи развлекаются в Камбодже. Скоро закончат. Враги почти кончились, а их остатки стремительно окрашиваются в правильный красный цвет и пачками переходят на сторону победителя. Современный прошлому мне китайский кинематограф мне нравится полным отсутствием повесточки, оппортунизма и прочей демократической хрени, которой наполнен кинематограф голливудский. Вместо этого китайцы вкладывали созидательные смыслы – коллективизм, стремление к совершенствованию и трудолюбие. На контрасте смотрелось прямо свежо и приятно, порой до слез умиления. Моя задача – раскочегарить китайский кинематограф этих времен. Оборудование и спецов выделим, помогу рекламой и сценариями, а дальше отлаженный процесс будет поддерживаться местными талантами, коих в Поднебесной очень много, прямо пропорционально населению. Санкции санкциями, а кино в список, наложенный на Китай, ограничений не входит. Да, американцы будут плеваться и едва ли захотят прокатывать, чревато народными волнениями. Китайцам в Америке после той злополучной ракеты прямо от расистов досталось. И ворошить муравейник никому не надо. Но Европа и другие освоившие кинематограф регионы усю смотреть будут, пусть и без фанатизма. Как минимум в Союзе кино про кунг-фу будет собирать бешеные миллионы, на которые китайцы потом купят что-нибудь у нас или других членов пояса пути. Ну, хорошо же. На самолете добраться до Пекина технически можно, но «девятка» решила перестраховаться. Прибыв в город Иркутск, мы пересели на спецпоезд, который повезет нас через территорию Монголии. Я не против. В Монголии я не был, поэтому интересно посмотреть. До Улан-Батора добрались к вечеру. По пути я охреневал от того, насколько много за окном попадается скота. Поставки из Монголии нынче играют важную роль как для легкой промышленности, это же кожа и шерсть, так и для пищевой. Чудовищных размеров караваны приводят выросших бычков и овечек к нам. Китай и Корею, где бычки идут под нож во славу продовольственного суверенитета. Надо полагать, монгольские скотоводы живут не сильно хуже своих коренно-северных коллег. Промышленность Монголии по большей части построена братским советским народом. Недра страны не то чтобы богатые, но разрабатывать есть чего. Медь, ее тут больше всего. Уголь, молибден, олово, вольфрам, золото. Продукция скупается нами и Китаем. И всех такое положение дел устраивает. Хорошая страна, полезная и совершенно не опасная. Очень красиво выглядит на карте мира. Вот, смотрите, господа, с одной стороны Советский Союз, с другой — Китай. Казалось бы, геополитические хищники, однако Монголия цела и относительно многих регионов планеты процветает, значит, и на ваш суверенитет никто не покушается. На самом деле овчинка попросту не стоит выделки. Ну зачем за Монголию с Китаем воевать? Пусть будет главная перекачка овеществленного труда по экономическим артериям, а землицы и нам, и Китаю хватает. Плотность монгольского населения поражает. Меньше 2 человек на квадратный километр. Самая маленькая в мире. Для нас это не минус, а плюс. Страна-скотовод офигеть, какое подспорье поднимающимся с колен продовольственной и легкой промышленности. Главное – помогать наращивать поголовье скота завозом импортных производителей. Быки и коровы мясной породы, техасские длиннорогие, очень хорошо приживаются в этих краях. Века дикого существования в американских степях наделили животинок устойчивостью к засушливому климату и способностью при скудной диете неплохо наращивать мясцо. В Улан-Батор въезжали ночью, когда я уже насмотрелся на окружающие красоты и сладко спал на верхней полке. Поэтому короткую встречу советских иерархов с местными шишками пропустил. В ту ночь мне снился концерт на поле неподалеку от Тушино. Мероприятие организовывали на высшем уровне, предусмотрев вывоз отходов и завоз питьевой воды. Погода выдалась что надо, ни тепло и ни холодно, а сентябрьское солнышко на безоблачном небе всем видом говорило о том, что сегодня никакие дождевые облака его не скроют. Народу пришло 72 тысячи. На галерке, в задних рядах, не было слышно почти нифига, несмотря на максимально возможное техническое оснащение. Веселиться это народу, однако, не мешало. Одетая исключительно в джинсу, толпа ходила ходуном и щедро одаривала иностранных туристов энергетикой. И это несмотря на запрет алкоголя. На обратном пути останусь в Улан-Баторе на день. Дам концерт для наших командировочных товарищей и самых прошаренных городских монголов. Среднестатистический скотовод обо мне даже и не слышал. А им и незачем. Бродят по степям, как их предки 1000 лет назад, а ловят от этого полный дзен и почитают тенгри. Проснувшись утром, обнаружил, что мы стоим на границе нормальной и внутренней Монголии. Выглянув в окошко, вдохнул прохладный, чистейший воздух, полюбовался тянущейся до самого горизонта степью и встающим из-за нее солнышком. Повернувшись направо к локомотиву, увидел, как начальник нашего поезда показывает бумажки целому китайскому генералу. Важный китайский военный досмотрел и заговорил на приличном русском. «Все в порядке. Благодарю за содействие, Евгений Петрович. Если моя просьба не слишком обременительна, пожалуйста, передайте уважаемым гостям, что китайский народ счастлив вновь видеть дорогих друзей на нашей земле». «Азиаты». «Я обязательно передам ваши слова, генерал Пан», — отвесил вежливый поклон начальник поезда, и мы поехали дальше. Львиная доля грузов из Союза в эти времена поступает в Китай по железным дорогам через Монголию и оседает в Монголии внутренней. В частности, проносящийся за окном городок Хух-Хото до боли напоминает родину обилием новеньких хрущевок. Планировку и дизайн дорабатывали местные архитекторы, поэтому немного отличается, и многочисленными стройками. Приятно видеть плоды дружбы народов.